Глава 17. Событие 39. «Русская женщина и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. Наши украинские борща наварят, убираются в доме, включат телевизор и смотрят, как русские бабы с ума сходят». Зачем Хрущев передал Крым Украине? Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР. На самом деле, не все так просто. Теперь в мозгах бывшего первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева не покопаешься. Эскулапы переборщили с сывороткой правды, добиваясь этой самой правды по поводу отравления Сталина и реабилитации бандеровцев. Добились. Сталина отравили. За бандеровцев активно просила жена. И Никита Сергеевич пошел на поводу. Только серое вещество стало менее серым. Или где там сознание? В коре? В подкорке? Пускает человек, обещавший построить коммунизм к 1980 году, слюни в институте имени Сербского. А с Крымом что? Существует так называемая кредитная история. Плохая история. А так как произошла на территории СССР, то при всем нежелании верить в нее, приходится признать, что это возможно. Махали шашками направо и налево, не щадя ни правых, ни виноватых. Выселяли целые народы, ликвидировали целые республики, продавали зерно, когда миллионы умирали с голоду, толкали ценности из Эрмитажа и прочих хранилищ ценностей. Воров и бандитов считали социально близкими. Стоит ли удивляться? Идея о переселении евреев в Крым начала обсуждаться сразу после окончания гражданской войны. Вопрос этот активно лоббировали различные зарубежные фонды. Наше политбюро неоднократно выносило этот проект на повестку. Надо ведь вспомнить его национальный состав. Активными его сторонниками выступали Троцкий Лев Давидович, Лейб Давидович Бронштейн, Каменев Розенфельд, Лев Борисович, Зиновьев Григорий Евсеевич, Радомысльский Герш Аронович. В Симферополе был создан филиал банка «Агроджойнт». В январе 1924 года речь уже шла об автономном еврейском правительстве, федерированном с Россией. Был подготовлен проект декрета о создании в северной части Крыма еврейской автономной ССР. Еврейское телеграфное агентство ИТА 20 февраля 1924 года распространила за рубежом соответствующее сообщение. В 1929 году между РСФСР и организацией «Джойнт» был заключен договор. Документ носит замечательное название — «О Крымской Калифорнии». Он содержит в себе обязанности сторон. «Джойнт» выделял СССР по 1,5 миллиона долларов в год. До 1936 года было получено 20 миллионов долларов. И под эту сумму ЦИК оставил в залог 375 тысяч гектаров крымской земли. Они были оформлены в акции, которые купили 200 с лишним американцев, в том числе политики Рузвельт и Гувер, финансисты Рокфеллер и Маршалл, генерал МакАртур. Вопрос вначале двигался прямо галопом. Так, созданный в 1924 году комитет по земельному устройству еврейских трудящихся во главе с Петром Смедовичем принимает решение в качестве районов поселения еврейских трудящихся наметить в первую очередь свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге Украины, а также Северный Крым. Раз деньги дают, то надо их отрабатывать. Перепись 1939 года показала четырехкратное увеличение количества евреев в Крыму по сравнению с 1926 годом. С 16 593 до 65 452 человек соответственно. Только времена поменялись, и люди ушли. Решение по созданию Крымской Калифорнии затягивалось. Во время Тегеранской конференции Рузвельт напомнил Сталину об обязательствах. Генсек не спешил, но депортацию татар в 1944 году некоторые историки объясняют освобождением Крыма для еврейских переселенцев. 1954 год был крайним сроком расплаты по долгам, и Хрущев сделал ход конем, отдав Крым Украине. Версия только. Много чего сплелось. Есть предположение и о том, что попросту народу там не осталось. Выселили всех. Вечный национальный вопрос, на котором проверять соратников любил Ильич. Вот и тут один из главных крымских вопросов — вопрос национальный. В 1944-м из Крыма началась депортация народов. Обычно говорят только о депортации татар, но выселяли не только их. Были вывезены греки — почти 15 тысяч, и болгары — 12,5 тысяч. Татары уехали по большей части в Узбекистан. Греки и болгары были расселены в Среднюю Азию, в Казахстан и в отдельные области РСФСР. После депортации татар в 1944 году Крым взвыл. Особенно тяжелый урон потерпело сельское хозяйство. В 1950 году, по сравнению с 1940-м, производство зерна упало почти в 5 раз. Втрое табака, вдвое овощей. На всю область в 1953 году работали 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов. А сам Хрущев? Еще в разгар Великой Отечественной войны, когда немцы были вытеснены с полуострова, Никита Сергеевич, бывший тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины, велел составить справку по Крыму. Хрущев сам вспоминал. «Я был в Москве и заявил, Украина в разрухе, а из нее все тянут. А если Крым отдать?» «Так меня после этого как только не называли, и как только душу не трясли. Готовы были стереть пыль». В ноябре 1953 года он совершил поездку в Крым. По словам сопровождавшего его зятя, журналиста Алексея Джубея, он был шокирован тем, что в южном краю в государственной торговле отсутствовали овощи и фрукты. Нет народа? Где его взять? Где взять воду? Электроэнергию? Есть и политическая версия. По мнению некоторых историков, с помощью передачи Крыма Хрущев собирался изменить этнический состав УССР в сторону увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития украинского национализма, а также заручиться поддержкой украинской номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым. Предали его, чего уж копаться. Вопрос в другом. А как вернуть? Петр несколько раз пытался присесть Брежневу на уши. То на охоте заведет разговор о том, что нужно все глупости Хрущева исправить, в том числе и передачу Крыма. То во время возлияния после охоты намекнет, что плохо все в сельском хозяйстве в Крыму, не сработала дебильная попытка Хруща. Нет у СССР денег на масштабную перестройку всего сельского хозяйства в Крыму. На последних местах Крымская область по всему. Брежнев отмалчивался, иногда хмыкал. Один раз даже рыкнул, типа «Занимайся, Петр Миронович, своими делами». «Выверты твои экономические иногда коробят, но в целом всегда стране на пользу. Хрен с тобой, вывертайся и дальше, в разумных, конечно, пределах. А вот в политику не лезь, ран тебе еще. Не наживай врагов, дитё-то еще в этих вопросах неразумное. Да, половина политбюро на тебя с улыбкой смотрит, но другая при каждой возможности шипит. Не оступись, могу и не вытянуть, даже если захочу. Могу ведь и не захотеть. Подними сельское хозяйство, покажи результат». Тем удивительнее было постановление Верховного Совета. Раз — и Гену Гегенюбер. Слухи ходили в ЦК, что Брежнев обсуждает с членами Политбюро вопрос по Еврейской Республике, по Каракалпакии. Про Крым же даже слухов не было. И вот 20 сентября Президиум Верховного Совета СССР издал указ об отделении Каракалпакской автономной Советской Социалистической Республики от Узбекской ССР и созданию Каракалпакской ССР, о создании на базе Еврейской автономной национальной области Еврейской АССР в составе РСФСР, об отделении Крымской области от Украинской ССР и создании Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Когда Россия вернула Крым, много было вопросов о легитимности. Народ на референдум не позвали, местные власти обошли. В этот раз все эти недочеты были исправлены. Нет, не так. Не было недочетов. Ну, кроме референдумов. Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановил. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР постановил. Президиум Верховного Совета РСФСР постановил. В соответствии с состоявшейся передачей территорий были внесены изменения в республиканские конституции. Поменялась история. Труднее будет после знаниями пользоваться. Ничего, трудности закаляют. Событие сороковое. «Василий Иванович, а белые в Америке есть?» «Есть, Анка, но коренное население там красное». Пришел Петр Миронович на работу, а там картина маслом. Сидит усатый дедушка в маршальском мундире с тремя звездами героя Советского Союза. Указами президента Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года, 24 апреля 1963 года и 22 февраля 1968 года удостоен звания Героя Советского Союза. И чаи распевает. Чего это? Вот только напора 85-летнего Будённого сегодня и не хватало. И так все плохо. Вчера французы в последний момент переиграли и отменили почти совершенную сделку по покупке 2000 коров молочной породы. Знаменитые сименталки уплыли к друзьям на Кубу. «Пируж де Лест» — «Красно-пестрое восточное» — так назывались. Нет, бляха-муха, так называются. Петр вчера с Биком созвонился. Доставай, типа, где хочешь. «Петя, где я? Где коровья? Еще не понимай. Может, лучше еще один завод «Лего»? Появились свободные мощности». «Это само собой. Давай готовь договор. Но коровы мне лично нужны. Я уже обещал. Некрасиво получится». «Петя, приедь сам. Я не агрономия». «Животновод. Не могу. Улетаю на Олимпиаду». «Олимпиаду? Я тоже с Мишель. У нас будет ребяток». «Ребенок? Поздравляю. Давай до отъезда решим с коровами». «Ты злой человек. Я про ребенок, а ты про коровьев». «С меня серьги старинные с изумрудами для Мишель. Серьги ювелирные оцениваются в 40 тысяч долларов. С тебя коровьи». «Ладно, сейчас все познавай». Перезвонил через 2 часа. Перед самым концом рабочего дня. «Петя, тебе повезло. Сементалек нет». «Вот это везение». «Есть коровье Монбельярд. Это элитная французская породия, молочно-мосье направление. Вид полючен скрещиванием швейцарской, сементальской и французской альзанской пород. Средний годовой надой 8500 литров. Жирность молока от 4%. Подойдет? Он не тоже красно-пестро». «Берем. Сколько штук и сколько денег?» «Прямо гора с плеч. Уже ведь 5 колхозам наобещал. Убийцы сволочи». «1500 и 1500 франков. «Это что получается? 750 тысяч долларов? Ну ни хрена себе!» «Не берешь?» «Беру. Куда деваться? Что у нас с деньгами свободными?» «Совсем нет». «Сам знаю. Ладно, спесен отстегну. Марсель, ты там перевозку-то нормально обеспечь». «Хорошо, встретимся в Мехико». «Вот, а тут Будённый. Неспроста. Чего бы ему на старости лет дома не сидеть?» «Петр, у тебя деньги есть?» «Сходу». «Может, пройдем в кабинет?» «Нет времени. Есть деньги». И усами будённовскими шевелит. «Семен Мих...» «Деньги есть?» И глазами шевелит, и ушами даже. «Сколько?» 5 миллионов. «Не слабо. Это чего, рублей?» «В рулетку маршал проиграл. Так где же ее нашел?» «Долларов? Ты дурачка не изображай. Нет времени». «Зачем?» «Коней купить». «За 5 миллионов долларов Семен есть деньги?» «Стоит столько?» «В 2 раза дороже». «Ладно». «Телефон давай с посольством Кувейта». «Почему Кувейта?» «Потом объясню». «Тамара Филипповна, соедините этого дедушку с посольством». Ушел в кабинет по другому телефону звонить Андрюхе в Америку. «Эндрю, мы можем вывести из операции 5 миллионов долларов». «Тяжело». «Нету времени». «Потерь будет». «Хер с ними. Коней купим дешево». «Может, есть песня? Себе спросит новый». «Песня. Будет песня. Убойный хит. Что такое осень?» «Правда хит?» «Говорю же». «Пошел звонить». Дверь Будённый открыл медленно, заглянул, сунув голову. «Будут деньги?» Может, теперь объясните? Деньги будут. Я в политике-то не силен. Там заварушка очередная на Востоке. Египетские войска выводят из Йемена. И в обмен на финансовую и другую поддержку Саудовской Аравии и Египет фактически отказывается от поддержки оппозиции внутри королевства. Теперь королю Фейсалу срочно нужны деньги, и он продает часть своего табуна. Сам понимаешь, это не монгольские лошадки, а в Кувейт звонил, потому что у нас нет посольств в Саудовской Аравии. Не друзья мы? Не друзья, а деньги не пропадут. И кто этим будет заниматься? Просто привести лошадей и отдать на конезаводы. Будет толк. Деньги-то огромные. Вечно ты правильный вопрос задаешь. Нет, не будет толку. Ну ни хрена себе, Семен Михайлович, это 5 миллионов долларов. Петр, ты ведь знаешь, кем я после войны работал? Буденный снял загремевшим золотом китель и повесил на спинку стула. Кем? С 1947 года по 1953 я был заместителем министра сельского хозяйства СССР по коневодству. И? Вводи должность вновь. Семен Михайлович, вам 85 лет. Вот и хорошо, а то сижу, верши сочиняю. Пора делом заняться. Спрошу у Косыгина. Сам спрошу. Приказ готовь. Ах, дожить бы до 85. Это что получается? Он за один день вбухал сельское хозяйство СССР почти 6 миллионов долларов своих денег? Так ведь и привыкнуть можно.